На горе на горенке ни шум шумел, ни гром гремел. Быстро реченика разливал. Достой горы, несель горючий, черный камень пал. Горько горюшика навалилась. Пришел любезный, милый друг с войны домой. Уж как зла, уж как зла судьба приключилась, приключилась. Ой, да ему буйный ветер пел и кудри расчесал. Ой, да как же девице теперь одной на свете жить? Ох, скажи!